Глава 7. Узкая дорога серпантином велась вверх. Мелькали нарядные светлые домики. Среди них я разглядела темно-голубую черепицу особняка Лоры. Сады чуть-чуть зеленели, цветы уже набрали бутоны. В гавани стояли на якоре большие океанские корабли, виднелись многочисленные пристани, причалы, рыболовные суда, стрельчатые крыши древнего Бриггена, ленты его улиц, расположенных параллельно старой гавани. «Как прекрасен ваш город!» — воскликнула я. «Божественно прекрасен!» «О да! Нам трудно понять, как может человек, чувствующий красоту, покинуть Берген. Обидно, когда уроженец Осло называет наш город провинцией, но это не так. Именно отсюда пролегает дорога на запад. За плечами Бергена 9 веков. Мы были воротами для проникновения в Скандинавию, культуры из Англии и Европы. Раньше нам было трудно добираться до Осло через горы. Теперь в столицу всю зиму ходят поезда. Гуннар старался отвлечь меня от тяжких мыслей, поднять настроение, и ни о чем не спрашивал. А мне не хотелось рассказывать ему о ночных ужасах, пока он ведет машину. Было так приятно откинуться на мягкую спинку сиденья, безмятежно смотреть в окно на пробегающий мимо горный пейзаж. Мы забирались все выше и выше, и постепенно я забыла обо всех неприятностях. Наконец, мы поднялись до самого конца дороги. Гуннар припарковал свой «Мерседес» около знака, предупреждающего, что дальше проезда нет. Мы вышли. Неприступная черная гора Флоен нависала над нами. Вверх круто поднималась пешеходная тропа. До самого горизонта простирался темный хвойный лес. Мы оказались не одни на крутой тропе. Яркое весеннее солнце вызвало в горы легких на подъем бергенцев. Наравне со взрослыми карабкались розовощекие дети. Несколько молодых пар катили детские коляски. Многие были одеты в яркие свитера. Я заметила, что норвежцы очень любят красный цвет. Никто не мешал друг другу. Каждый путешествовал сам по себе, наслаждаясь свободой. Мы устроились на смотровой площадке, откуда открывались живописные окрестности Бергена. Я любовалась дорогой на Фантофт. Она змейкой велась по холмам, огибая сверкающие голубые озера. Сюда слабо доносился неумолчный гул города. Иногда прорывалась тревожная сирена скорой помощи. Слышалась бравурная музыка, под которую торжественно маршировали молодые гвардейцы. А неподалеку от нас, в лесу, пели птицы. Прошлой ночью, выйдя в сад, я услышала шотландскую волынку. Разве это возможно в Бергене? Гуннар улыбнулся. Вряд ли. Скорее всего, вы слышали скрипку Хардангера. Несмотря на то, что волынка — духовой инструмент, а скрипка — Хардангера струнный, их звучание похоже. У меня есть такая скрипка, и скоро я сыграю для вас что-нибудь любимое. Хорошую музыку ценят в моей стране. Норвежцы от природы очень музыкальные. Но для вечеринки было слишком поздно, усомнилась я. У нас так принято. До вашего отъезда мы обязательно устроим званый вечер. Вам не понять, что такое тосты, пока вы не побываете на вечеринке в Норвегии. Праздник начинается не сразу. Гости ведут себя чопорно. Нас непросто расшевелить. Но со временем водка и другие крепкие напитки, принятые в больших дозах, делают свое дело. Мы становимся остроумными и веселыми. Во всяком случае, такими сами себе кажемся. Разумеется, никто не приезжает в гости на своей машине, берут такси. Наше правительство весьма строго относится к нетрезвым смельчакам. Веселье чаще всего продолжается до рассвета, а утром в прекрасном настроении гости отбывают на такси, не боясь свалиться в кювет. Он говорил шутливо, посмеиваясь над собой, что казалось необычным для сурового скандинава. Но легкая непринужденная беседа с Гуннером привела меня в равновесие. Я успокоилась и смогла внятно, без слез, пересказать ранившую мое сердце исповедь Лоры. О большой любви отца к актрисе, их путешествии по Скандинавии и о незабываемом вечере в Стокгольме. Гуннер выслушал, не перебивая. Наконец я выговорилась и замолчала. И вдруг он сказал нечто непредвиденное, обескураживающее. «Какой прекрасный подарок она вам сделала!» «Подарок?» — я была поражена. «Разве это не прекрасно, что твои родители любили друг друга, а ты — дитя их страстной любви?» Дух противоречия взыграл во мне. «Не думаю, что Лора Уорд способна любить. Ей неизвестно само чувство любви. Она всю жизнь лицедействует, поклоняясь только себе». «Благодаря вам, Ли», — заговорил он, не обращая внимания на мои злобные слова, «она воскресила в памяти даже шафрановую полоску неба над оперой. Люди запоминают такие, кажущиеся незначительными, подробности только в самые счастливые мгновения своей жизни. Но расскажите о менее приятном. Почему она швырнула пресс-папье?» Мне пришлось вернуться к событиям минувшей ночи. Я рассказала о костюме Эллен Брэдли, хранившемся в сундуке, о подсвечнике с драконом, обмороке Лоры, о ночном шепоте и уже менее охотно о Лоре, подверженной лунатизму, об изуродованной картине, о ножницах и о Майлзе, явившемся вслед за женой. Гуннер оставался невозмутимым. Помолчав, он спросил: «Как вы думаете, могла ли Лора изрезать свой портрет, даже если и пребывала в лунатическом сне? Но она держала в руке ножницы, стоя у картины, и потом я видела на остриях лезвий обрывки холста и следы краски». Норвежец нахмурился и печально покачал головой. «Как мне это все не нравится! Что было утром, когда Лора проснулась? Ей известно, что она натворила?» «Ночью доктор Флетчер отвел ее в спальню, так и не разбудив. Он ничего не сказал ей, как и Айрин. Но Лора все равно узнала». «От кого?» Я опустила глаза. «Поймите, Гуннер, я просто не могла вынести ее фальшивые воспоминания об отце, которого она погубила. Ну и сорвалась, наговорила дерзости, а потом, потеряв самообладание, в ярости жестоко оскорбила ее. Вот тогда она и швырнула пресс-папье в окно». Я увидела, как сжались в кулак и побелели в суставах пальцы Гуннера. Его доброта, участливое внимание словно испарились. Передо мной было холодное, суровое лицо. Я разозлилась. Какое он имеет право судить меня? Почему Гуннер грудью становится на защиту Лоры Уорд, если бы он слышал, как безжалостно родная мать растоптала мои самые сокровенные чувства? Что ж, пусть убирается, он мне никто. Я замкнулась. После долгой паузы он заговорил. В его голосе зазвучали металлические нотки. «Поздравляю, вам удалось отомстить. И даже с лихвой. Это я виноват. Помог вам встретиться с Лорой. Надо было порвать письмо Виктора Холлинза и сразу же отправить вас домой». Меня потрясла грубость мягкого доброжелательного Гуннера. Проглотив ком в горле, я с вызовом ответила: «Интересно было бы узнать, почему вы так не поступили? Не выпроводили жалкую мстительницу в Штаты? Может быть, напоследок все же расскажете, о чем написал вам мой отец?» «Это очень доброе письмо. Оно полно любви к вам, которой вы не заслуживаете, Ли. Отец беспокоился за вас. Он надеялся, что приезд в Берген, вашу вторую родину, и встреча с Лорой помогут вам освободиться от разъедающей душу горечи и ненависти. Заметьте, Виктор не беспокоился за Лору. Он пишет, что она прожила жизнь такую, какую предпочла. И если теперь несчастна, то помочь Лоре нельзя. Но вы должны начать жизнь, избавившись от тяжкого груза разочарования и обид. Он хотел облегчить ваши страдания, но не преуспел в этом. Винит за все себя и надеется, что свидание с вашей матерью окажется благотворным. Он очень любил вас, Ли. Слезы жгли глаза. Как же был наивен мой отец, тонкий психолог и писатель, поверив в иллюзорное всепрощение. Я не могу согласиться с Виктором, что Лорина судьба ему безразлична. Просто они очень долго не виделись. К тому же ваше будущее было для него самым главным в жизни. Но я давно знаю Лору и испытываю к ней глубокую симпатию и уважение. Она не такая бездушная и фальшивая, как вы думаете. Под маской властности и самонадеянности страдает униженная больная женщина, обрекшая себя на затворничество. У вас была возможность освободить ее и себя от призраков былого, но вы не сумели и, к сожалению, потерпели фиаско. Мне хотелось кричать, бросить ему в лицо жестокие обидные слова, но я сдержалась. Внутренний голос подсказывал: Гуннар прав. Пусть отошлет меня скорее домой, я это заслужила. Да, я почти достигла своей сомнительной цели, ради которой приехала, но не получила от вожделенной мести удовлетворения и не стала счастливее. Я вскочила со скамьи, вслед за мной поднялся и Гуннар. Если есть куда карабкаться дальше и найдутся преграды, которые надо преодолеть, то вперед! «Найдутся», — пообещал он. Мы спустились с площадки и снова полезли наверх, к вершине. Гуннар шел впереди, и я, невольно за ним наблюдая, заметила, как меняется его настроение. Казалось, он напрочь забыл обо мне и наслаждается любимой родной природой. Взбираться на горы под ярким весенним солнцем, любуясь вековыми елями и соснами, слушая звон быстрого ручья, через который был перекинут шаткий мостик. О чудо! Я вдруг всем существом почувствовала, как мне близок этот еще недавно чужой мир. Показалось, что я, как и Гуннар, прожила здесь долгую зиму, коротала бесконечные темные дни, меня засыпал снег и хлестал дождь, видела бурные ледяные волны моря, ветер и штормы. И, наконец, настала долгожданная весна, и меня снова греет ласковое солнце. Мы больше не разговаривали. Стало трудно дышать, но он не замедлил шаг. Дорога свернула в сторону, панорама города исчезла из виду, и начался последний, самый трудный подъем. Гора Флоэн, на которой мы взбирались, имела плоскую вершину, представляющую собой холмистое плато. Под деревьями еще лежали высокие сугробы снега. Иногда на пути встречались обширные равнины скользкого наста. Еще поворот, и перед нами открылось горное озеро, затянутое тонким блестящим слоем льда. В его ледяном зеркале отражались медленно проплывающие тени облаков. Вокруг неподвижно застыли вечно зеленые великаны, а за ними возникал величественный силуэт еще одной горной вершины под сверкающим снежным шлемом. Передо мною расстилалась подлинная Норвегия. Гуннар заметил, можно было и не подниматься на площадку, а еще раньше свернуть к ресторану, пройти по относительно пологой дороге. Но я подумал, вам понравится этот норвежский пейзаж, поэтому и затащил вас сюда. Захотелось показать затерявшееся в горах озеро. «Благодарю вас», — еле вымолвила я, захваченная красотой. У меня стало легче на сердце. Я была тронута великодушием Гуннара. Помолчав, он обратился ко мне. «Напрасно вы так ревниво относитесь к Лоре, мисс Холлинс. Хотя вы и не унаследовали ее внешность, но природа не обделила вас. Вы молоды, красивы, талантливы. У вас сильный, как у матери, характер, если не покруче. Перед вами целая жизнь. А у Лоры Уорд почти все в прошлом. Психологически для нее было великим испытанием открытие, что ее далекая незнакомка, родная дочь, стала взрослой, преуспевающей писательницей, независимой личностью. Лора нашла в себе горькое мужество признать ваше превосходство и смириться. Господи, а я-то поверила, что он принимает участие в моей судьбе. Да ему на меня наплевать. Главное же самочувствие Лоры, желание оградить ее от любых треволнений. Гуннар равнодушен к тому, что его обожаемая мисс Уорд причиняет страдания мне. Вы меня совсем не знаете, предположив, будто ваша покорная слуга способна ревновать к Лоре. Холодно возразила я и бросилась бежать, чтобы не наговорить лишнего. Он догнал и молча зашагал рядом. Но меня тяготило его общество. Хотелось плакать от разочарования. Мы были совершенно одни. Не сказав друг другу ни единого слова, мы вышли, наконец, к большой, вымощенной каменными плитами террасе, за которой виднелось низкое, застекленное верандой здание ресторана. На террасе стояло множество столиков, покрытых белыми скатертями. Почти все они были заняты. Отдыхающие бергенцы мирно расположились на солнце за бутылками с пивом и лимонадом. Даже собаки, поднявшиеся на вершину вместе с добродушными хозяевами, были прекрасно воспитаны. Не бегали, не лаяли, а чинно сидели около своих владельцев, никому не мешая. Коляски с младенцами тоже оказались здесь, хотя и не все поднялись своим ходом. В дальнем конце террасы находилась станция фуникулера. Курсирующие вверх и вниз вагончики не только поднимали любителей горных прогулок на вершину, но и обслуживали местных жителей. Над террасой на высоких флагштоках развивались флаги Норвегии и других стран. Отсюда начинался спуск с гор и открывался незабываемый вид на Берген, всю прибрежную часть с островами и уходящее к горизонту Северное море. «Поищем свободный столик на солнце», — предложил Гуннар. Не успели мы сесть, как подлетел расторопный официант в белой куртке. «В ресторане вас ждет дама». Мы переглянулись и все поняли без слов. Солнечный день сразу потускнел, резко испортилось настроение. Она явилась сюда, чтобы отомстить, опозорить меня перед Гуннаром. Опять разыграет очередную дикую сцену. Я не хочу сидеть с ней. С меня довольно. Вы идите к Лоре и не беспокойтесь обо мне. Я могу сама спуститься на фуникулере. Торренсен сжал мою руку. Послушайте, Ли, я вас не отпущу. Будет разумнее, если вы встретитесь сейчас. По правде говоря, после того, что натворили, вы просто обязаны проявить великодушие. А мне хотелось одного — сесть в маленький вагончик и оставить их наедине. Но Гуннар чуть ли не силой потащил меня за собой. Наверху над террасой тянулась длинная застекленная веранда с рядами столиков под такими же белоснежными скатертями, как и внизу. С наклонного прозрачного потолка спускались матовые светильники. За столиком посередине веранды сидела Лора. На ней был серый шерстяной костюм и маленькая очаровательная шляпка в тон. Туалет необыкновенно шел моей матери. Она выглядела молодой, обаятельной и счастливой. Лора радостно протянула обе руки Гуннару. Он нежно сжал их и, наклонившись, поцеловал ее в щеку. Она приветливо протянула руку и мне, усадив рядом с собой на стул, обтянутый красной ворсистой тканью. Я держалась скованно, не в силах преодолеть разноречивые чувства. Гуннар вел себя, как ни в чем не бывало, изредка бросая на меня предостерегающий взгляд. «Была уверена, что обгоню вас на фуникулере», — похвасталась Лора, словно большой ребенок. «Заметила, как вы появились на станции?» «У тебя щеки розовые, Ли. Норвегия идет тебе на пользу».